прошу вас, умоляю. Как вас зовут, фройляйн? Макинская, Вера Макинская. А где вы живете? В пансионе Централь, Йоганнесштрассе 10. Это совсем близко отсюда. Ну вот и прекрасно. Завтра я пришлю за вами машину. Мой шофер будет у вас в 4 часа. Я сам представлю вас господину директору Маришке. Передо мной словно распахнулась дверь в зал, где стоит разукрашенная рождественская елка. «Благодарю вас, маэстро!» — дрожащим голосом промолвила я. Он взял у гардеробщицы мое пальтишко из облезлого кроличьего меха и набросил мне на плечи таким жестом, будто помогал облачиться в горностаевую мантию. В огромном городе, где почти каждый обыватель трепетал от страха перед надвигающимся экономическим кризисом, в тот день нашелся по крайней мере один человек, видевший мир в розовом свете. Мое счастье казалось мне естественным и безмятежным. Завтра, завтра сам Имре Кальман представит меня Губерту Маришке, который играет главную мужскую роль в новой оперете Кальмана и к тому же является директором театра Андервин. Конечно, на ведущую роль нечего и рассчитывать, ведь я не умею петь. Зато я получу шанс показаться и смогу хоть малость подзаработать. Я облетела весь коридор, врываясь в каждую комнату и обнимая всех своих товарок. Да, но что же ты завтра наденешь? Трезвым тоном поинтересовалась моя подруга Нина. И впрямь, в единственном своем платье, в облезлой шубейке, в стоптанных чулках и туфлях на картонной подошве, не пойдешь представляться директору. Однако эта помеха лишь на миг замедлила мой блаженный полет в облаках. Ерунда! Неужели вы не выручите меня? Ты одолжишь мне свое платье, ты чулки поприличнее, а ты дашь мне туфли. Подружки загорелись этой идеей так же, как и я. На следующий день семеро девушек снабдили меня самыми лучшими вещами из своего гардероба. Я едва сумела оторваться от зеркала, пораженная увиденным. Кружилась и танцевала перед ним, то тут, то там одергивала и поправляла платье. И вот, разряженная в пух и прах, за час до назначенного срока я стояла полной готовности. Часы пробили 4. Время ползло с чудовищной медлительностью. Наконец, в 5 минут 5 прибыл шофер. Подружки чуть не вывалились из окон, глядя, как я подкашивающимися ногами переступила бровку тротуара и плюхнулась на сиденье машины. Втайне я надеялась, что сам маэстро тоже окажется в машине. Пусть бы хозяйка пансиона посмотрела. Однако, кроме шофера, там никого не было. Впрочем, роскошный автомобиль и без того привлек всеобщее внимание. Обитатели близлежащих домов и ребятишки, сбежавшиеся со всей улицы, плотным кольцом обступили диковинную машину и пассажирку, разряженную в чужие наряды. Только Золушку на этот раз превратила в принцессу не фея, а 7 девушек, которые сами жили беднее бедного. «Вот и приехали», — сказал шофер, остановив машину театра. И, видя, что я не тороплюсь высаживаться, добавил. «Мне было велено доставить вас к служебному входу. Эта дверь распахивается перед Ритой Георг, исполняющей главную роль в «Герцогине из Чикаго», перед Гансом Мозером, Губертом Маришкой и прочими участниками опереты. Этим входом в театр пользуется маэстро Имре Кальман. «Куда это вы разлетелись?» — встретил меня у входа чей-то недружелюбный окрик. Старая тетушка Пеппи решила не пускать меня дальше Привратницкой. «Ах, к маэстро Кальману! Тогда извольте сесть и ждите. пока вас позовут.